В одной из газетных публикаций говорится: «Живет Булат Шалвович в Москве, в переулке, который из Протопоповского в горячие революционные годы был переименован в Безбожный». Давая свой адрес зарубежным знакомым, поэт всегда слушал изумленный вопрос: «Безбожный? Не может быть!» Тогда он стал диктовать так: «Божественный переулок». И письма, конечно, доходят. Послушайте два стихотворения Булата Акуджавы, посвященные этому сюжету. Переулок божественным назван мной для чего? Чтобы слогом торжественным возвеличить его, для того, чтобы с вымысла на московскую твердь, как волной его вынесло, посиять, пошуметь. Видно, прежнее прозвище, как чужак меж людьми, у него не допросишься ни воды, ни любви, а в сегодняшнем имени есть сиянье, есть тьмы, что-то доброе, сильное, что утратили мы. Просто есть в нем для города ни на год, ни на час что-то вечное, гордое, словно это про нас».